Утро. Это мое самое любимое время. Я притворялась спящей, пока вставал Борис, ровно в 5 утра, ни минуты позже. Шел в гостиную, я же, стараясь не издавать звуков, тенью скользила за ним и, закусывая губу, жадно наблюдала, как он отжимался. Стандартная сотня, две, и на каждый счет у меня текли слюни, потому что его тело, словно созданное самой природой для восхищения, оно излучало такую силу и мощь. Так красиво перекатывалась мускулами, что невольно становилось страшно, что теперь этот полубог принадлежит мне. Страшно, что все закончится. И он, конечно, знал, что я наблюдаю, потому что в какой-то момент, пройдя кухню, после целой бутылки воды комнатной температуры, что каплями стекало по его телу, поворачивался ко мне. «Иди в душ. Я сейчас приду». Душ. Боже. Мне кажется, я еще никогда не любила водные процедуры с такой силой. Борис разрешал мне мыть его, тереть спину и другие части тела мочалкой. Медленно-медленно спускаться по плоскому, рельефному животу, а там, сходя уже с ума от возбуждения, я тихонько спрашивала. «Можно?» И он сам давал мне в руку свой рычаг управления, позволял иметь над собой власть, и я, словно голодная, накидывалась. Сначала руками, потом ртом, вбирая в себя член как можно глубже, захватывая целиком, как он любит, и впиваясь острыми, но маникюренными ноготками в ягодичные мышцы. Я скользила губами по его испещренными венами стволу и кайфовала от той музыки, что сиплыми стонами лилась из его рта. Господи, да разве я могла проспать это утреннее наслаждение, когда рассвет не наступил, Москва не шумела, и мы принадлежали только друг другу? Я купалась в этих моментах пошлой тишины, когда он, подтягивая меня вверх, целовал грубо, рвано, хрипел похабщину, от которой поджимались пальчики на ногах. Особенно те моменты, когда он поднимал меня вверх, чтобы мои ноги оказались на его плечах, чтобы его губы жгли промежность, а палец уже обрабатывал тот вход, который он считал для себя доступным. Сначала я спрашивала, почему бы ему не сделать все традиционно, ведь я точно выйду за него замуж. Но он только разворачивал меня к себе попкой, ставил на колени и смачно вылизывал перед вторжением, поражая все нервные клетки и окончания. Он уходил ровно в 7, после совместного завтрака, который я бы не пропустила и под страхом смерти. Первый раз я дико боялась, когда ставила тарелку на стол, но он умел все и попросил добавки, осчастливив меня этим неимоверно. После 7, оставаясь в тишине квартиры, где только котяра точил свои когти, я понимала, что нужно просто дожить до вечера. Просто не закрываться от мира, который из-за него я стала ненавидеть. Борис казался виртуальной реальностью. Время с ним раем, в который я погружалась все больше и не могла найти выход. Да и не хотела. Слишком сладким казался этот плен. Ожившая фантазия одной развратной девочки. Но все заканчивается, я уже говорила. Борис любитель окунуть меня в настоящую жизнь, о которой я так хотела забыть. В один из вечеров, в который его планы мне, как обычно, неизвестны, он неожиданно звонит. Вызывает у меня привычный кульбит от звука телефона. Отвечаю и выслушиваю короткие, отрывистые команды. Ничего необычного. Борис требует приехать в нормальном виде в ресторан «Метрополь». Одно из самых элитных заведений столицы, хозяина которого Борис знает лично. «У меня деловая встреча». Быстро он объясняет мою роль. «Твое присутствие приемлемо». Я так давно хотела выйти с ним не просто в свет, а именно предстать будущей хозяйкой. Неужели мечты сбываются? Я бесконечно счастлива, уже готова рвануть куда угодно, как вдруг понимаю, что уже ровно 5:30, суббота. Я стою готовая выступать на дне рождения школы танцев, которую посещаю стабильно 3 раза в неделю. «Борис», мнусь я и сразу чувствую, как его дыхание спускает холод. «Тут такое дело?» «Никаких дел, собирайся, машину твоей школы, платье переоденешь по дороге». «Ну, я не могу». С трудом выговариваю, чувствую, как предательски дрожит рука. «Я выступаю, пойми меня». Жесткое «нет» звучит мне приговором. Ведь я так долго готовилась к этому празднику, на меня рассчитывают девочки. Они так привыкли танцевать, глядя на меня, когда я стояла впереди. Но Борис важнее, и я киваю. Ничего не отвечаю и уже дергаю завязки на своем наряде, как вдруг телефон у меня из рук вырывает Оля и просто отключает. «Ты с ума сошла?» Кричу я ей и хочу взять телефон, но она качает головой. «Папики любят дерзких!» Смеется она и насильно выталкивает из раздевалки, а я теряю весь настрой, потому что боюсь представить, что меня ждет за неподчинение. Он не терпит, когда им пренебрегают. Я выступила. Я пошла против слова Бориса. В какой-то момент во время финальных аплодисментов чувствую себя сильной, красивой, способной дать Борису отпор. Может быть, я теперь сама решаю, как мне провести субботний вечер? Может быть, Борис считает меня достаточно взрослой для принятия самостоятельных решений, ведь он знает, насколько важным стала для меня эта школа. Но, похоже, за этот волшебный месяц я забыла, кто Борис такой. Он приезжает в самый разгар веселья, когда я, уже забывшая, что такое страх, выпиваю вторую маргариту. Когда он появляется в дверях, как обычно, облаченный в официальный костюм, я не верю своему счастью. Я так счастлива, что визжу и трясу Олю с криком. «Он пришел! Мой любимый пришел!» Но Оля не отвечает, а я, проводив ее взглядом, быстро бледнею. «Нет, прошу тебя, только не это!» За Борисом в помещение врывается спецназ в черной форме и с оружием в руках. Что-то кричат, показывают ордера на поиск и освобождение здания от посторонних. И сквозь крики и шум различают только слова «наркотик» и «незаконная деятельность». Они выгоняют всех. Просто вычищают помещение от целой толпы пьяных, танцующих людей. И я стою напротив Бориса, моментально протрезвевшая, ощущая, как боль проникает в каждую клеточку моего разгоряченного тела. Смотрю, как мимо меня утекает толпа. Они не понимают, что происходит. И только я знала. Еще Оля теперь знает. Нельзя говорить Борису «нет». Это заканчивается последствиями, неприятными для меня и тех, кто замешан в моем отказе.